На западном берегу Ильмеря располагалось не менее полутора десятков сел, и Славенск был среди них самым крупным. Ильмерцы выращивали проса, ячмень, полбу, бобы, горох, овес, разводили свиней, лошадей и коров, охотились на бобра, лося, медведя, рысь, белку. В неурожайные годы выручало озеро и сам Волхов, дававший рыбу. Славенск, стоявший на ручье под названием Прость уже несколько веков, вытянулся в тысячу шагов в длину. Везде виднелись крыши полуземлянок, крытые дерном или соломой, навесы для скота. Сразу за избами начинались полоски огородов. Перед каждой лежал на берегу челнок долбленка, а то и несколько. Добытые меха славяничи возили продавать чаще в ту же Ладогу, где и брали варяжские гости в обмен на другие товары. А уж те товары в тяжелые годы возили по реке Ловоть дальше на юг, чтобы обменять на жито. Но в целом жили неплохо, и народу в Славенске обитало заметно больше, чем в Ладоге. Вскоре весть о появлении девушки уже облетела округу, и о том, что загорелся огонь на жертвеннике Лели Огнедевы, тот самый, что знаменует выбор новой девы Ильмеры. Потрясенные такими небывалыми вестями, свободный отдел славеничи устремились к Пирыни, но туда никого не пустили, и на вопросы жрицы отвечать отказывались. А слухи уже ходили один чуднее другого. То говорили, будто у девушки руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре. Другие, будто она была найдена, обнаженной и завернутой в медвежью шкуру, как расколдованный оборотень. И тут же все соглашались, что одно другому не мешает. Старое предание о девах Ильмеря за 7 десятилетий, несколько поросшее быльем и мхом и ставшее почти баснью, снова ожило в умах. Люди пересказывали друг другу то, что слышали от своих бабок и дедов. Как прекрасны были прежние девы Ильмеря, какими чудесными дарами они обладали, какие дивные дела творили. И как уходили иной раз в волны озера, пущенные на широкой доске на воду, в уборе невесты с драгоценными ожерельями из разноцветных бусин и пышном венке. Вольгу весь этот шум неописуемо раздосадовал. Именно огласки своего бегства они с Девляной больше всего хотели избежать. Но судьба, словно нарочно посмеявшись над ними, устроила все наоборот. Большего шума он не смог бы произвести, даже въехав в Славенск под звуки рогов и прокричав на все озеро, что похитил дочь домогостя, чтобы взять ее в жены, вопреки воле ее отца и без позволения своего собственного родителя. Девляну он не винил, за горы невер рассказали, что она была почти в беспамятстве даже тогда, когда женщины ее нашли, и уж совсем ничего не понимала, когда ее увозили. Гневаться на парней Вольга тоже не мог. Не наткнись, пирынские жрицы, на их шалаш, его невеста могла бы умереть. Но теперь, когда она спасена, о ее появлении знает весь Славенск, а он, Вольга, не может к ней пройти. Хоть еще раз похищай в самом-то деле. «Уж не судьба, так не судьба», — бормотала Любозвана, пытаясь, если не утешить брата, то хотя бы удержать от опрометчивых действий. «С богами не спорь, братья, может, они и смилуются». Любозвана и раньше догадывалась, что неспроста ее братец зачастил в Ладогу, и что не только возможность проявить себя в сражении с Русью его туда влечет, но ей в голову не могло прийти, что Вольга, при всей его пылкости и безрассудстве, решится на похищение девушки из такого знатного и могущественного рода. Скольких людей он сразу сделал своими врагами? «Что же мне делать с вами?» — шепотом причитала Любозвана, боясь, как бы кто не подслушал из синей. «Горе ты мое! Куда же я вас дену?» «Помоги, Любаша!» — уговаривал Вольга, прекрасно знавший, как любит его сестра, и с самого детства привыкший находить у нее помощь и утешение во всех бедах. «Мне без нее не жить. А если поймает нас ее отец или Вышенька, то всему конец. Тут в дверь постучали, и в истопке послышался голос старейшины Вышеслава. «Судиславна, сношенька моя, горлинка моя сизая, здесь ли ты?» «Здесь, батюшка». По привычке отозвалась Любозвана и тут же прижала руку ко рту, но поздно. «Выйди, солнышко наше, а то люди говорят, брат к тебе приехал, а на глаза не кажется. Здоров ли сокол наш? Не привез ли хворобы какой?» Вольга в досаде хлопнул себя по колену. Зря он надеялся, что сумеет проскользнуть, не попавшись на глаза Вышеславу. Будь он мухой, тогда еще, может быть, и миновал бы Славенск незамеченным. А тут ведь из каждой избы по 10 глаз глядят. Уже и доложили. Пришлось ему встать и идти приветствовать свекра сестры Вышеслава Мирославича. Это был рослый мужчина лет 45, крупный, с заметно выпирающим из-под длинной, богато вышитой рубахи животом. Волосы у него были цвета грязной соломы, зачесанные назад и заправленные за уши, борода чуть темнее, нос толстый, а глаза цвета скорлупы недозрелого ореха. Держался Вышеслав всегда живо, приветливо, хотя добродушие его было мнимое. И порой он бывал так навязчив в своем дружелюбии, что его за глаза звали «Прилепень». Вот и теперь он принялся многословно упрекать парня, что тот не зашел поклониться. Вольга винился и ссылался на спешку. Но пришлось идти за Вышеславом в его собственную избу, принимать там приветствия его жены, двух младших дочерей, а потом подробно рассказывать о набеге Игвалода и дружине Ода Халлига, о сражениях и последующих событиях. Пока говорили о ратных делах, он приободрился, поскольку тут все служило к его чести. Но когда речь зашла о посольстве полян, Вольга посмурнел и замкнулся. А поведав о том, как возмутились ладожане при известии, что их, деву Альдогу, отец задумал отправить в полянскую землю, он и вовсе сник. И решил домогость с родом своим вместо Яромила отдать другую дочь. Среднюю. Пробурчал Вольга и умолк. «Это какую же? Девамилу?» Тут же настырно спросила Буденева, вторая из жен Вышеслава. «У домогостя же 3 их всего осталось, незамужних». «Ее». «Ту, что тебе обещали?» Вольга не ответил в досаде, не поднимая глаз. «Было бы о чем грустить, сокол ты мой ясный!» Вышеслав потрепал его по плечу. «Мало ли девок на свете! Мои вон, чем хуже! И родом знатны, и собой хороши, и учтивы, и всему обучены, рукодельницы! Любую отдам, особенно Остряну! Она и годами созрела, и приданное все заготовлено! Пусть отец сватает за тебя, тут же отдам! Этой осенью и свадьбу справим. Наша девица в Плескове княгиней станет, а ваша, глядишь, в Славянске. Тогда и домогость со своими полянами нам не супротивник будет». Вольга слушал, почти не вникая, и думал только об одном, как бы поскорее избавиться от вышениного гостеприимства. Под нескончаемые речи он ерзал от нетерпения, будто сидел на горячем. А потом прилетела, будто встречник, это Остряна, из Пирыни с новостями, что жрица Добролюта нашла в лесу умирающую девушку, и что она — та дева Ильмера, которую в Славенске ждали 70 лет. «И это дева Мила, вторая домогостева дочь!» — объявила Остряна. «Я всех его дочерей на Прибыниной свадьбе видела и помню. Поди, батюшка, сам посмотри!» Вышеслав немедленно забыл обо всем прочем и чуть ли не бегом пустился к Пирыни. Вольга с гулко бьющимся сердцем несся впереди. С одной стороны, он испытывал облегчение при мысли, что его захворавшая невеста теперь в надежных руках и ее вылечат. А с другой, Огласка была им как острый нож. В первые мгновения Вышеслав не догадался связать с ним неожиданное появление в Славянске домогостевой дочери. Но едва ли это надолго. Однако повидать девушку не удалось никому. Сама Добролюта встретила знатных гостей в воротах святилища и решительно отказалась пропустить. «Больна она! Невея ее мучает!» Отвечала она, загораживая узкий проход священных резных ворот своим довольно крупным телом. «Боровита с ней осталась, гонит из нее болезнь хворобу. Куда там смотреть, братья? И мы-то близко подходить боимся. Не дитя малое, знаешь ведь, пока боровита хворобу не выгонит, да на дерево сухое не отнесет, там не запечатает, никому близко быть нельзя, а не то невея на тебя и перекинется». «Но ты хоть скажи, сестра, неужели это домогостева дочь?» «Очнется, сама скажет». «Тогда я сам посмотрю». «Нельзя никому к ней входить». Вышеслав напирал лес в ворота, но Добролюта, не шутя, преградила ему путь, ухватившись обеими руками за резные воротные столбы. Выпихивать старшую жрицу племенного святилища Вышеслав все же не посмел. На упрямую сестру он злился, но браниться с ней при скоплении народа не стал, опасаясь, что верх все равно останется за ней. Добролюта была старше его на пару лет, а уродилась такая же крупная и сильная, как и он. И Вышеслав до сих пор не то чтобы робел перед ней, но спорить со старшей сестрой не любил. Да и все четыре сына пошли в нее. Крепкие, рослые и упрямые. И Вышеславу пришлось отступить. Он отправился во свояси в Славянск, но наказал немедленно дать ему знать, как только можно будет видеть найденную девушку или насчет нее выяснится что-то определенное. Вольга же не ушел вместе с ним. Когда славянский старейшина удалился, он упросил Тиховею, занявшую место в воротах, снова позвать к нему Добролюту. Услышав, что зовет ее Плесковский княжич, старшая жрица опять вышла. «Послушай, матушка», — взмолился Борька, отведя ее в сторону. «Эта девка из Реса моя, со мной приехала, невеста моя. Я ее оставил, потому что совсем хворая была, хотел у сестры помощи попросить». «Так надо было сразу к нам в Пирынь везти, если такое дело», — заметила жрица, недоверчиво глядя на него. «А то так и померла бы в лесу. Ты ведь умыкнул ее?» Вольга опустил глаза. «Вот боги и наказали вас. Она своих чуров бросила, а твои ее не приняли. Любой лихорадке, любому злыдню из Реса она готовая добыча. Ты уж не дитя, лоб здоровый, мог бы сам догадаться». Сурово попрекнула она парня. «Жениться он затеял, а ума как у кочки в поле. Думаешь, зря матери и бабки обрядов понавыдумывали, обереги вышивают, под паволокой невесту прячут, прежде чем из дому от своих чуров отпустить? Думаешь, бабьей дурью маемся? Вот она, дурь-то. Загубил бы девку, ни себе, ни другому кому, одному бы Кощею досталось. Так это правда, что она домогостева дочь, Дивомила?» «Не...» Начал было отрицать Вольга, но запнулся и не посмел продолжать. «Матушка, пусти меня к ней. Я ее сюда привез. У нее и нет никого больше, кроме меня». «Покуда, не могу пустить», — уже мягче ответила Добролюта. Она видела, что Ольга любит девушку и искренне беспокоится о ней, и смотрела на него уже не так сурово. «Я уж думаю, боги вас и бежать заставили, иначе как бы дева Ильмира на Ильмир попала, коли ей в Ладоге привелось родиться, потому и бежала с тобой. потому и захворала, чтобы я ее нашла и в Пирынь привезла. Все в макошиной нити впрядено, все суденицами в узор заложено. А сейчас она ничья, ни ваша и ни наша, и ни в каком роду, и ни среди живых, и ни среди мертвых. Поистине, в запредерье она сейчас, и никому из живых к ней туда ходу нет. Очнувшись, Деврена немного полежала, не открывая глаз, и постепенно осознала, что чувствует себя довольно хорошо. Боль и тяжесть ушли, она уже не горела и дышала почти свободно, но еще покашливала. Ей даже было жарко. Пошевелившись, она обнаружила, что лежит под тяжелой мохнатой медвежьей шкурой, от которой исходит сильный травяной запах. Надето на ней было что-то чужое, какая-то широкая и длинная сорочка, чистая, мягкая, как многократно стиранные льняные вещи, и тоже пахнущая травами. Девляна поднесла рукав к лицу. Он был весь от запястья до плеча покрыт вышивкой красной нитью, знаками огня и солнца, которые называются «жижаль». Надо думать, это так называемая «исцельная рубаха», которую надевают на больных, чтобы подкрепить их силы. У Милорады тоже такая имелась. Но сейчас-то она не дома. Девляна огляделась. Поначалу она подумала, что находится все в том же поселке, где старостиха лечила ее в бане и укладывала спать под такой же медвежьей шкурой. Но изба была другая, поменьше размерами, и вся увешана пучками полувысохших трав. Незнакомая женщина средних лет сидела под окошком и вязала костяной иглой. Древний способ вязания при помощи иглы, когда расходуется, вдетая в нее нить. «Кажется, чулок». И Девляна сообразила, что с тех пор прошло довольно много времени и много чего произошло. Она вспомнила, как они покинули тот поселок и ехали почти целый день, как она заболела, как остановились в лесу, где ей предстояло переждать, пока Вольга сходит в Славенск и увидится с сестрой. Но как она попала сюда, в эту избу из леса, где сейчас Вольга и его спутники, Девляна не представляла. «Добро пожаловать обратно в белый свет!» Вязальщица, заметив, что девушка открыла глаза и шевелится, встала и поклонилась. «На-ка, выпей!» Она подала Девляне горшочек, в котором плескалась темная жидкость с сильным травяным запахом. Травы были знакомые — ягоды рябины и шиповника, цветки, невяницы, пористравы и зверобоя, а еще липовый мед. Девляна сама такое готовила по поручению матери, когда прошлой зимой Витошка носился с мальчишками по льду и провалился в полынью. Пить очень хотелось, и теплый отвар показался вкусным и подкрепляющим. «Где я?» — спросила Девляна, оторвавшись от горшочка. «А ты кто?» «Я-то Тиховея. Сейчас матушка Добролюта придет, она тебе все расскажет». Женщина вышла торопясь, словно весть о пробуждении гостьи была очень важна. Добролюта. Девляна теперь вспомнила, что уже разговаривала с ней до того, как впала в беспамятство. «Кажется, это хорошая женщина. Ее родственница». Внучка той благочестой Гостевитовны, которая была сестрой Доброчесты, матери деда Витонега. «Батюшки, да ведь она им сказала, что она Тепляна. Значит, Добролюта считает ее своей троюродной сестрой». Дверь скрипнула. Девляна подняла глаза, ожидая увидеть Добролюту, и невольно вскрикнула. В избушку вошло совсем другое существо. Не поймешь сразу, человек или зверь. Но даже не медвежья шкура и не морда с ушами и оскаленными зубами напугали ее, а то, что она вспомнила при виде их. Какой ужас она пережила вот только что! Какой жуткий, болезненный сон ей снился! Ей было больно и жарко. На груди у нее сидела здоровенная кострявая бабища с распущенными, спутанными, тусклыми и грязными волосами. Злобное высохшее лицо, хищно оскаленный зубастый рот, тонкие, железной силой и крепости пальцы, сжимавшие ее горло. Девляна хотела кричать, задыхаясь, изнемогая от недостатка воздуха, тяжести и ужаса, но не могла издать ни звука, напрягала все силы, но не могла шевельнуть даже пальцем, и это бесплодное напряжение казалось особенно мучительно. И еще рядом находилась эта женщина-медведица. Во сне у нее вместо человеческих рук были настоящие медвежьи лапы с когтями, и медвежья морда у нее на макушке, будто вторая ее собственная голова, сверкала глазами, скалила огромные зубы и угрожающе рычала. Женщина-медведица согнала небею лихорадку с груди Девляны, стала бить ее когтями и гнать прочь. Сколько они дрались, Девляна не знала. Ее оглушал размеренный грохот, пронизывающий все мироздание и раскатывающийся эхом по всем мирам от Праведанави. И последнее, что она слышала, был торжествующий рев-хохот этой женщины-медведицы. Теперь-то выглядела спокойной, и медвежья морда у нее на голове сомкнула пасть, закрыла глаза и стала обычной мертвой личиной. «Очнулась!» Воскликнула волхва, заметив испуг в раскрытых глазах Девляны. «Вот и хорошо! Загнала я невеюшку в темные леса на дерево сухое, на колоду гнилую. Там ей теперь и место, назад не воротится. Ну, дева Ильмера, скажи что-нибудь». «О ком это она?» Только успела подумать Девляна, как дверь снова распахнулась, и в избушку ввалились еще 5 или 6 женщин. «Вот она, вот она!» Загомонили они, и с горящими от любопытства и волнения глазами, разглядывая Девляну. «Очнулась! Глядит!» Девушка села, прислонившись плечом к стене. Все происходящее удивляло и тревожило ее. Где Вольга? Почему он не пришел за ней? И что случилось с ней? Почему эти женщины так на нее смотрят? Или они уже знают, что она сбежала из дома? А ну, как если она пролежала тут 3 дня и 3 ночи, и погоня из Ладоги давно здесь? Ну, красавица, полегче тебе. Женщина со смутно знакомым лицом, видимо, Добролюта, села на край лавки и осторожно прикоснулась жесткой рукой к ее лбу. Теперь Девляна разглядела, что Добролюта 10 лет старше ее матери, выше ростом и вообще крупнее. Но все же что-то общее в них было. Возможно, умение видеть не только внешнюю сторону событий. «Унился жар, слава Пирыни! И Боровите спасибо!» Добавила она и оглянулась на женщину-медведицу. «Здорова будь, сестра! Как же зовут тебя на самом деле?» Она вопросительно посмотрела на Девляну, и по ее лицу было ясно, что прежнее имя ее уже не устроит. «Но откуда они могли узнать?» «Не Тепляна ты», — сказала Добролюта, подтвердив ее догадку. «Хоть и Витонегова рода. Ты дочь домогостя ладожского воеводы и Милорады, что из Любашичей по матери». Девляна опустила глаза. «Не бойся, у нас тебе худого не сделается». Добролюта взяла ее за руку. «Разве ж я дам кому тебя обидеть, когда моя бабка и твоя прабабка сестрами были родными? От одного корня мы тянемся». Она показала на своем подоле родовой знак, такой же, как и на сорочке Тепляны. «Да и кто же на Ильмере девушку обидит, которую Леля Огнедева избрала?» Она обернулась и сделала кому-то знак. К ним подошла Мечебора, бережно и благоговейно держащая в переднике несколько полуобгоревших сучьев с Лелиного жертвенника. «Что это?» Растерянная Девляна в недоумении посмотрела на них. «Руку протяни!» Не понимая, что все это значит, Девляна послушно протянула руку к сучьям, которые Тиховея выложила на пол. И тут между черными ветками мелькнул язычок пламени. Девляна вскрикнула от неожиданности и невольно отдернула руку. Но язычок не исчез. Лизнув один сук другой, он вырос и полез вверх, жадно облизывая свою пищу, будто изголодался за много лет ожидания. Женщины вокруг радостно загомонили, их предположения подтвердились, а Девляна в испуге прижала руки к щекам и смотрела то на огонь, то на Добролюту, которая, видимо, знала, что все это означает. А у той вдруг слезы потекли по лицу. Убедившись, что знак богов был не случайный и не обманчив, она не могла больше сдерживать радости и волнения и обняла Девляну. «Дева Ильмера, сестра ты моя дорогая, огнедева ты наша, дали боги милости наконец-то. 70 лет мы тебя ждали, солнышко ты наше ясное. 70 лет, как бабка моя благочеста. Вот где боги, дев Ильмеря хранили все эти годы, в Ладоге, в крови доброчестенных внучек, благословение Ильмеря жило. Теперь вот и к нам воротилась». Дева Ильмера — то же самое, что для Ладоги дева Ордога. Девляна довольно быстро поняла, о чем идет речь, только не могла взять в толк, что это все относится к ней. Она привыкла к тому, что ладожской лелей, девой Ордогой, была в свое время ее бабка, потом мать, потом сестра Яромила. Она привыкла думать, что богами избрана Яромила, как и положено старшей дочери. И кому бы на ум пришло, что ей тоже досталось благословение от славянского старшего рода, полученное через прабабок не по матери, а по отцу. И оно проснулось, когда она попала на берега Ильмеря, в святилище. Так ничего и не узнала бы, если бы не это бегство и не болезнь. «Сами боги тебя к нам привели!» Словно услышав ее мысли, подхватила Мечебора. «Сами боги наших жриц в лес погнали вчера. Вот мы и нашли тебя, ягодка ты наша, как земляничку в траве. Правда, Доброша?» «Как же ты в лесу-то оказалась?» — спросила Тиховея. Девляна зажмурилась, пытаясь собраться с мыслями. Лес она еще помнила, а то, что было раньше, рисовалось как-то смутно. Будто прежняя жизнь к ней не имела особого отношения. Но где же все-таки Вольга? «Давно я здесь?» Не отвечая на вопрос, обратилась она к Добролюте. «Да вчера мы тебя привезли. Вечер и ночь ты проспала. За мной никто не приходил?» «Еще бы не приходил. Гостей-то много. Было народу. Гурьбой шли, как на медвежий день за блинами. Судя славно вчера явилась с братом своим. И мой брат Вышеня наведывался, старейшина Вышеслав, то есть, с дочерью и сыном Горяшкой. И сегодня на заре толпились тут, все столбы обтерли». «Я хочу повидать княжича Вольгу. Где он?» «Видать, у судьи славный в Словенске и сидит. Где ему еще быть? Послать за ним?» «Да, я сперва должна его увидеть. Опрочем, потом поговорим». Добролюта сделала знак томилице, так кивнула и убежала. А Добролюта встала, выпрямившись рогатым убором под низкую кровлю, и смотрела сейчас величаво, как сама Пирынь-матушка. «Зажигайте огни на валу!» — приказала она. «Пусть весь род славянский знает, к нам вновь пришла солнцева дева».